Часть первая. Человек любопытный. Главное – определить направление поисков. Еще в XIX веке антропология выделила для себя три основных проблемы, которые, как считалось, заключали в себе ответы на все жизненно важные вопросы исторического формирования человечества. Напомним, что в ту пору активных разговоров об эволюции еще не велось. В книге «Человек и его миграции» в 1851 году Лессом обозначил их в следующем порядке. Определение единства или разорванности человеческих видов, их древность, их географический исток. С того момента прошло 150 лет. Обнаружено немало находок, создана масса теорий и гипотез, но так ни на один из этих трех вопросов и нет разумного ответа. Разве мы можем с уверенностью сказать, когда и как произошел человек? А миллиарды людей, населяющих нашу планету, имеют единый исток или пошли из разных колыбелей? Ни история, ни археология, ни палеантропология, ни приданная ей в помощь генетика не могут дать точных ответов на эти вопросы. Когда речь заходит о палеантропологах, воображение нередко рисует людей типа голливудского Индианы Джонса, занятых увлекательными раскопками и полными приключений поисками где-то в районе африканской саванны или азиатских степей. На самом деле большая часть работы проходит в лабораториях и тиши кабинетов за анализом находок, за их кропотливым сопоставлением и, естественно, за научными спорами. А также за размышлениями о том, как сплести в единую картину сотни находок и десятки предположений, теорий и версий. Какие версии и находки отбросить в сторону, как ненужный шум, а что действительно важное укрылось от взора исследователя? На школьных скамьях и с университетских кафедр звучат утверждения, что теория биологической эволюции не просто подтвержденное предположение, но очевидный факт, вокруг которого построено много социальных теорий и даже концепций политического развития. Однако, как метко выразился по этому поводу французский ученый и теолог Жак Арнольд, труп обезьяны еще шевелится. То есть ответ на вопрос о том, произошел ли человек от общих с обезьяной предков, остается еще открытым. Новые исследования, призванные пролить свет на эволюционное развитие видов и самого человека, нередко все больше и больше запутывают ситуацию, показывая, что развитие живой природы значительно сложнее не только наших научных гипотез, но даже совсем не научных фантазий. Сложностей на этом пути немало. Прежде всего, сегодня более чем через 100 лет после открытия на Яве первого претендента на лавры, переходного звена между обезьяноподобными предками и человеком, питекантропа, Homo erectus или человека прямоходящего, находок обнаружено крайне мало. Настолько мало, что все их можно кратко описать в одной книге. Речь, разумеется, идет не о подробном анализе, но именно об описании, неком справочнике. По сравнению с другими областями науки, ситуация беспрецедентная. Вряд ли, например, можно кратко описать все болезни в одном медицинском справочнике или все астрономические открытия в одном сборнике. Но в случае с палеантропологией дело обстоит именно так. И это отнюдь не результат плохой работы исследователей. Поразительным образом в Земле сохранилось значительно меньше ископаемых останков, чем теоретически предполагалось, исходя из гипотезы о постоянной эволюционной смене одних видов другими. Может, существует какая-то ошибка в самой логике поиска, в отправной точке нашего путешествия вглубь собственного прошлого? Любой путешественник, даже поплутав по лесу, способен в конце концов выйти к намеченному пункту, если у него есть карта, компас, и он знает, к какому пункту он идет. Мы же, путешественники вглубь времени, не очень уверены, что обладаем правильными картами, что наши компасы показывают правильное направление, а конечную точку путешествия наметили скорее гипотетически, чем экспериментально. И мы ищем некоего первопредка, лишь предполагая, как он мог выглядеть и что он вообще существовал. Почему до сих пор не обнаружено так называемое недостающее звено, переходный вид от обезьяноподобных предков к человеку. Почему, несмотря на многочисленные на сегодняшний день находки в Африке, Азии и Европе, мы встречаем лишь некие завершенные виды, но не находим переходных звеньев между ними, например, между австралопитеком и хомо? Почему, если человек появился в результате эволюционного развития, сегодня мы не наблюдаем дальнейших эволюционных изменений? Значит ли это, что эволюция остановилась? Или ее вообще не существовало? Была ли альтернатива у человечества? Древняя история говорит с нами исключительно загадками. Мы многое знаем о собственном прошлом, созданы фундаментальные книги и учебники по истории человечества, и порой создается иллюзия, что общая линия нашего развития хорошо известна. Да так ли это? Ведь за кадром остается самый важный, самый актуальный и в то же время самый интимный вопрос для каждого человека. Вопрос о наших собственных истоках. Возникнув десятки тысяч лет назад, человек современного вида быстро расселился по всей Земле. Он проходил по планете по коридорам, не покрытым льдами, расселялся на разных континентах по перешейкам, которые тогда еще не были погружены в океанические волны. Около 40-30 тысяч лет назад, осваивая все новые и новые площадки для своей жизни, он проявил себя великим путешественником. Но это совсем другая история. Нас же интересуют те, кто предшествовал ему, те, кто считается либо его предками и родственниками, либо просто предшественниками на этой земле. Откуда они возникли и куда исчезли? На первый взгляд все представляется достаточно ясным. Пускай многие промежуточные звенья нам еще не открылись, но не вызывает сомнений, что современный человек возник путем долгой эволюции тысяч и миллионов живых форм. Он вышел победителем из схватки со временем, взяв от своих предков самые лучшие черты и в этом смысле став идеальным созданием природы. Но это только на первый взгляд. При более внимательном рассмотрении оказывается, что мы видим путь человечества на этой земле не целиком, а какими-то небольшими отрезками. Перед нами оказывается не процесс, а какие-то отдельно взятые точки. В кромешной тьме оказывается даже самое начало человечества. Ведь, несмотря на многочисленные исследования доисторического человека, которые ведутся на огромном пространстве от Африки и Европы до Китая и Индонезии, столь же знаменитое, сколь и загадочное переходное звено. Нередко его именуют недостающим звено между высшими приматами и человеком, а также между различными типами людей, до сих пор так и остается необнаруженным. Его просто нет. Поразительно, но даже сегодня теорию божественного творения доказать оказывается значительно проще, нежели теорию эволюции. Колоссальные ошибки, порой в десятки тысяч лет, которые допускают углеродный, калиево-аргоновый и другие методы датировки, нередко приводят ученых в отчаяние, а исследования в тупик. В качестве примера вспомним нашумевший научно-популярный фильм «Истоки», созданный в США на основе ряда работ профессора Оксфордского и Лондонского университетов Уайльдера Смита. В этом фильме крупнейшие ученые США и Великобритании, историки, антропологи, астрономы, геофизики, астрофизики, биологи, доказывают, что, возможно, человечеству не более 10-15 тысяч лет. Причем эта цифра совпадает с вычислениями возраста людей, сделанными на основе Библии и ряда священных арабских и индийских книг. Не было и эволюции видов. Переходные формы между различными видами животных и растений, следуя мнению многих исследователей, в действительности являются абсолютно самостоятельными и независимыми друг от друга, созданными одномоментно. Более того, в ряде случаев речь следует вести не о развитии живой материи от простых форм к сложным, не о прогрессивной эволюции, а наоборот, о нарастании тенденции к хаосу, к энтропии, что вполне соответствует второму закону термодинамики. Сложные и упорядоченные структуры становятся все менее упорядоченными и постепенно разрушаются. Например, организм человека умирает и распадается, Упавшая ветка дерева под воздействием солнечных лучей не оживает, а наоборот, постепенно рассыпается в прах. И все это целиком противоречит теории эволюции. Неоднократно подвергалась вполне доказательной критике и теория положительных мутаций, которые, как считается, наряду с другими факторами и ведут к прогрессу в эволюции. Ведь мутации, пока они не закрепятся, на первых порах должны приводить скорее к вымиранию их носителей, нежели к победе над своими собратьями по эволюции. И ничто нас не убеждает, что эволюционный путь развития когда-либо существовал. Пускай теоретически виды должны переходить друг в друга, но кто-нибудь когда-нибудь наблюдал эволюцию крысы в мышь или наоборот, а кошки в рысь? Неужели это все окончательные и тупиковые виды? Более того, существует математическое доказательство того, что за все существование Земли, 4,5 миллиарда лет, методом проб и ошибок не хватит времени собрать даже одно звено молекулы ДНК. Но мы прекрасно знаем, что ДНК все же каким-то образом собралась. Так каким же? Можно бесконечно долго спорить с этими доводами, но в любом случае все это делает картину жизни нашего мира значительно менее однозначной, чем это кажется на первый взгляд. Так или иначе, чистой эволюции или чистого творения в ней не наблюдается. Зато мы видим, как одни типы людей сменяют другие. Предшественники просто исчезают, как бы отработав свой ресурс, без всяких видимых на то причин, уступая место последователям. Каждому человечеству отведено его время существования. Сотни тысяч или миллионы лет, но так или иначе все приходят к упадку и постепенно исчезают. От него остается множество следов, но чаще всего другие человечества воспринимаются просто как наши эволюционные предки. Многие данные не укладываются в рамки теории примитивного прошлого человечества, славного пути, пройденного нами от неких диких людей до современных цивилизованных созданий. И почему мы вообще полагаем, что предшествующие цивилизации поколения людей, жившие не тысячи, а сотни тысяч лет назад, были примитивнее нас? Такой подход – проявление явной заносчивости современного человечества. Ведь даже самый общий анализ древних мифов и легенд о некой прародине человечества, а также архитектуры древнейших каменных построек, знаков и символов показывает, что некоторые знания, когда-то доступные людям, были явным образом утрачены. В то же время очевидно, что на Земле одна цивилизация сменялась другой, параллельно на нашей планете жили люди совершенно разного вида. Заметим, что мы не располагаем никакой реальной шкалой оценки уровня цивилизации. По каким критериям судить о ней? По архитектурным сооружениям, техническим постройкам, по развитию религии и философии, по социальным отношениям? Здесь есть хитрая ловушка. Априорно мы полагаем, что наше сознание должно соответствовать уровню наших материальных творений. Проще говоря, чем выше уровень развития нашего мозга, тем более искусные постройки мы должны возводить, и тем более изящные книги мы должны сочинять. Благодаря этому мы привыкли оценивать уровень наших предков именно по материальным объектам, к тому же иных просто не существует. Но почему же не предположить, что иная цивилизация могла выражать себя по-другому, например, исключительно в духовном общении? И зачем же пытаться применить свои критерии оценки уровня развития к людям, что жили десятки и сотни тысяч лет назад и жили совсем по-другому? В связи с этим у нас все чаще и чаще возникает вопрос, был ли у человечества другой, альтернативный путь развития? Насколько не приложен тот закон исторического развития, на основе которого мы и достигли нашего нынешнего состояния? Кажется, у человечества были другие пути, и вполне возможно, они явились бы более эффективными и менее болезненными для нас. Но тогда и мы сами были бы абсолютно другими. На Земле жило бы другое человечество. Многое свидетельствует о том, что человечество шло по своему пути отнюдь неуверенным шагом, но порой блуждало по каким-то узким тропинкам. Не приняли ли мы однажды такую тропинку за широкий истинный путь и забрели в тупик, утратив многое из того, что имели? Очень простое дело. Сторонники теории эволюции, дарвинисты, с первых же лет распространение этой теории осознали, что единственным надежным доказательством этой концепции могут служить ископаемые останки, причем обнаруженные в достаточном количестве, чтобы исключить критику случайности находок. Теперь оставалось самое простое дело — найти переходное звено. Но вот главная сложность. Считается, что механизм эволюции действует крайне медленно, изменения накапливаются со скоростью, которую невозможно не только заметить стороннему наблюдателю, но даже установить методами точных исследований. Нередко такие изменения лишь предполагаются, исходя из заранее предсказанного результата, и волей-неволей допускается ошибка в трактовке находок, результат подгоняется под наши предположения. Чтобы проиллюстрировать эту мысль, намеренно упростим схему. Предположим, мы представляем собой уже готового человека, а в слоях, датируемых миллионом лет назад, найден ранний гоминид со значительно более примитивными чертами, нежели современный человек. И тут же рождается предположение, постепенно переходящее в уверенность, что в раннем гоминиде уже действовал некий эволюционный механизм, приведший его через сотни тысяч лет к современному виду. Обратим внимание, что этих изменений мы не видим, но лишь предполагаем их наличие. Таким образом, в этом случае связь древних останков с современными людьми носит предположительный характер. Более того, тотчас возникает еще одно предположение, кажущееся очень логичным. Существо, найденное в более глубоких, то есть более ранних слоях, является предком того существа, которое найдено в более поздних слоях. Но в действительности никакой прямой зависимости между ними может вообще и не быть. Мы купаемся в собственных иллюзорных надеждах. И вообще слишком многое сегодня здесь носит характер предположений, а некоторые гипотезы и теории кажутся доказанными явлениями. Увы, чаще всего это не так. Одной из характерных черт современной палеантропологии является то, что она не столько предсказывает, сколько реагирует на уже найденное. Реагирует на археологические находки, костные останки, и именно по ним стремится реконструировать корни человека. Мы видим лишь финал некой весьма увлекательной истории, но без знания предыдущего содержания она нам кажется порой то излишне загадочной, то излишне пресной. Мы даже не знаем, финальные ли кадры проходят перед нами в этом фильме или следует ожидать продолжения, которое просматривать будем уже не мы. Мы не знаем практически ничего, ни главных героев, ни сюжетной канвы. Мы лишь предполагаем сюжет, судя по каким-то обрывкам, даже не зная, из этого ли фильма они вырваны. Палеантропология, история, масса вспомогательных наук пытаются сегодня просмотреть этот фильм в обратном порядке. Но и здесь мы не знаем самого главного. Какую из вороха лент надо отсматривать, и есть ли она вообще в этой куче чужих жизней? После опубликования работ Дарвина и его последователей, а затем после обнаружения на Яве ископаемого пятикантропа, для сторонников теории эволюции все казалось очень простым. Теоретическая основа создана, и теперь следует лишь найти одно единственное переходное звено. На поиски этого переходного или отсутствующего звена, missing link, были брошены силы многих ученых, энтузиастов, профессиональных археологов и даже любителей, например, школьных учителей. И эти поиски принесли немало успехов. В Азии, Африке и Европе были обнаружены десятки ископаемых людей, а в таких центрах раскопок, как Олдувайское ущелье в Африке, как предполагается, удалось найти и прямых предшественников людей, австралопитеков. В общем, весь 20 век демонстрировал триумф эволюционной теории, хотя, разумеется, сама эта теория заметным образом усложнилась, обрела генетическое обоснование и теоретически объяснила возможности и условия мутации одного вида в другой. Теперь вновь все казалось простым. Может быть, даже более простым, чем раньше. Находок много, хотя, конечно, не так много, как представлялось ранее, и хотя среди них пока еще нет долгожданного отсутствующего звена, но его обнаружение казалось лишь делом времени и расширения сферы поисков. Долгое время в научных кругах царствовал миф о том, что стоит лишь найти правильную кость, то есть останки того самого существа, как тотчас Все остальные проблемы решатся сами, а линия эволюции выстроится буквально автоматически. На существование такого мифа точно указали известные антропологи Элдридж и Таттерсейл в своей известной книге «Миф о человеческой эволюции». Это представление, возникшее еще в 70-х годах 19-го столетия, живо до сих пор. Оно имеет несколько весьма неприятных последствий для всего дальнейшего анализа. Прежде всего, сегодня на основе изучения многих костных останков, ДНК и так называемых молекулярных часов, мы предполагаем, что ранние гоминиды возникли на Земле около 5 миллионов лет назад. Подчеркнем, что эта дата выводится из данных не только археологии, но и генетики и иммунологии. В определенной мере поддержка столь мощной системы наук создает уверенность в собственных силах и заставляет считать эту дату некой нулевой точкой, до которой были не люди, а после которой начинается царство Homo sapiens. Эта нулевая точка чисто теоретически и является знаменитым недостающим звеном, поиском которого, по сути, и занимаются многие современные палеантропологи. То, что до сих пор такое недостающее звено не обнаружено, обычно принято объяснять тем, что далеко не все костные останки могут быть извлечены из земли, и в сущности мы не знаем точно, где следует искать. Они могли вообще не сохраниться, превратиться в пыль, например, в результате свойств почвы, подземных вод и так далее. Следуя классическим утверждениям Дарвина, процесс изменения видов происходит крайне медленно и постепенно. Сама эта чрезвычайная постепенность, порой растянутая на сотни тысяч и миллионы лет, делает обнаружение этого недостающего звена крайне затруднительным, если вообще возможным. Примечательно, что до сих пор гипотетический фоторобот этого недостающего звена так и не составлен. Теоретически такое недостающее звено должно нести в равной степени и черты человека, и черты обезьяны, но при этом быть все же уже человеком. Именно на этом базировалась одна из самых скандальных подделок 20-го столетия — эоантроп, или человек зари. Весьма ловкими умельцами были вместе сопоставлены верхняя часть черепа современного человека и нижняя челюсть обезьяны. А потом вся эта конструкция была искусственно состарена. Лишь позже современные методы позволили распознать подделку. Однако научная общественность в свое время встретила с восторгом эоантропа, сочтя его недостающим звеном. Думается, здесь свою роль сыграл и чисто психологический фактор. Новый претендент на роль первого человека абсолютным образом соответствовал тому идеальному образу получеловека, полуобезьяны, но уже человека, который был нарисован в головах исследователей. Постепенно к 90-м годам 20-го века энтузиазм стал заметно спадать. Во-первых, ни одного реального претендента на роль недостающего звена так и не удалось обнаружить, хотя разные группы ученых предлагали свои находки в качестве этого вечно ускользающего вида. Во-вторых, в Африке и Азии были найдены виды, которые, очевидно, не укладывались в стройную и относительно линейную схему эволюции. В самых разных концах мира, в Кении, Эфиопии, Индонезии, находили остатки гоминидов абсолютно одинакового уровня развития, которых, тем не менее, разделяли миллионы лет. Казалось, никакой эволюции не прослеживается, просто в разных уголках планеты параллельно и независимо друг от друга живут похожие, но все же не одинаковые представители рода Homo. Между ними нет ни очевидной связи, ни родства, они не переходят один в другой, внезапно появляются и столь же стремительно и загадочно сходят с подмостков истории. Неужели что-то в эволюционной схеме оказалось неверно? Сегодня уже понятно, что в чистом виде идеального недостающего звена не существует. Даже если признать процесс эволюции, в результате которого рождается человек современного вида, абсолютно доказанным, то сам момент становления Homo sapiens настолько растянут во времени, что вряд ли можно с уверенностью указать на знаменитый переходный тип. Мы можем лишь вычислить тенденцию, но, увы, пока лишь гипотетически. Многие наши рассуждения не подтверждаются находками. Многие претенденты, которые не подходят на роль недостающего звена, например, по времени, просто отсекаются от древа эволюции. Теперь мир охвачен новой лихорадкой. Лихорадкой неспровержения догм эволюционной теории. И чем больше делается находок, тем больше не склеиваются части некогда стройной эволюционной теории. Бестселлерами становятся увлекательно написанные книги, где действительно интересные и малоизвестные факты излагаются рядом с откровенными выдумками. В 1988-м появляется работа Майкла Бейджента «Древние следы». В 2004-м вышла на русском языке под названием «Запретная археология», где буквально в одну кучу оказалось свалено все, что казалось автору сенсациями и мистификациями древней и ранней истории. Заметим, что такого подразделения древняя и ранняя история просто не существует. Динозавры и происхождение человека, великие сражения и морские чудовища, кистеперые рыбы и сфинкс, реинкарнация и Атлантида. Получалась забавная энциклопедия того, что на самом деле является не столько загадочным, сколько тем, что сам автор не понял или элементарно не дочитал. Но книга, равно как и подобные ей, обладали несомненным обаянием скандальности. Еще бы, ведь оказывается, существует некая запретная археология, чьи факты буквально запрещено публиковать, так как они выбиваются из общей стройной системы науки. То обстоятельство, что сами эти факты как раз и были первоначально опубликованы в виде научных сообщений, уже никого не волновало. И все же, если отбросить очевидные ошибки, то в книгах Бейджента есть некоторые факты, которые на первый взгляд могут поразить кого угодно. Например, в слоях угля, датируемых 60 миллионами лет давности, найдена золотая цепочка, а ведь происхождение людей, согласно последним данным, незнакомым самому автору на момент написания его книги, обретших в конечном счете способность изготавливать сложные предметы из металлов, относят по самым смелым оценкам к 5-6 миллионам лет давности, а большинство же придерживается куда более скромной цифры в 2,5-3 миллиона лет. И точно так же в слоях, которые отстоят от наших дней на десятки миллионов лет, были обнаружены рукотворные предметы, каменные ступы, некие подобия металлических гвоздей и скребла, и даже отпечатки ног человека. Откуда эти находки? Кто и при каких обстоятельствах оставил их? Неужели на Земле жило какое-то иное человечество, владевшее Землей за десятки миллионов лет до того, как появились здесь мы? Но вот главный вопрос. Пускай это так, пускай действительно какие-то люди обитали десятки миллионов лет назад, но ведь при этом мы можем проследить развитие человека приблизительно с 3,5-4,5 миллионов лет назад. До этого зияет пропасть, в которую помещаются в лучшем случае австралопитеки, но никак не люди. Так откуда же взялись те древнейшие рукотворные предметы, которым, как утверждается, миллионы лет? И если они были произведены каким-то иным человечеством, куда оно исчезло? И где вообще переходные виды? Может, не там ищем? По сути, ни одного реального претендента на место предка человека современного вида до сих пор не обнаружено. Есть лишь некоторые предположения. Может быть, мы не там ищем? Может быть, стоит нарушить саму логику поиска? Дарвин рассчитывал, что все его построения будут в скором времени подтверждены новыми ископаемыми находками, которые в конце концов образуют собой единое эволюционное древо. Он был согласен с тем, что в ту эпоху реальных подтверждений его гипотезе не было, и именно поэтому он столь большой упор делал на любую находку, извлеченную из Земли. В основном ответ заключен в количестве костных останков, которые оказались значительно менее удовлетворительным, чем предполагалось ранее. С того момента прошло много времени, но поразительным образом ситуация изменилась мало. Дополнительные находки привели лишь к дополнительным тупикам. Нередко наши выводы о том, кто от кого произошел, построены на некоторых априорных постулатах, вытекающих из некой псевдологики. Например, если мы сравним останки шимпанзе бонобо, останки австралопитека и, наконец, останки человека, то визуально вряд ли мы сумеем точно сказать, кто кого породил. Просто мы заранее знаем, кого считать более прогрессивным, и тогда ответ становится очевидным. А если бы не знали? Одной из первейших задач в области поиска истоков человечества является, как нам кажется, не столько само обнаружение новых находок, сколько отстаивание самой логики поиска. Нужно понять, что мы ищем и что мы теоретически можем найти, как искать и где искать. Основной недостаток современных антропологических теорий заключается, на наш взгляд, в том, что временную последовательность мы принимаем за преемственность. Например, если останки австралопитека датируются 3 миллионами лет, а Homo erectus — 1,5 миллионам лет, то сам факт временных различий еще не дает нам права предполагать наличие преемственности между этими двумя видами. Равно как и исключать такую преемственность. В действительности мы не только не можем, но и не имеем права давать ни положительный, ни отрицательный ответ. Значит ли это, что ни одна новая находка в этой области также не позволит нам дать окончательный ответ? Думается, что это так. В качестве примера приведем два абсолютно различных и заведомо парадоксальных варианта. Вот первый вариант. Предположим, что в угольных слоях, датируемых, положим, 60 миллионами лет, обнаруживаются останки, в которых мы без труда опознаем человека современного вида. Рядом с ним залегают и материальные следы его деятельности, например, иглы, украшения, черпаки и так далее. Единственный надежный вывод, который мы делаем из новой находки, что человек значительно древнее, чем мы предполагали. В этом случае ни австралопитек, ни кто-либо другой не может являться его предком. Однако мы по-прежнему не получаем ответ на вопрос об истоках человечества. Сама находка не подтверждает, не опровергает теорию эволюционного становления человечества и ни в малой мере не приоткрывает нам завесу тайны над тем, почему все же человек стал человеком и откуда он произошел. И второй возможный вариант. Мы находим в Африке ряд последовательных форм в слоях, следующих один за другим, от примитивных австралопитеков через развитых австралопитеков к человеку умелому, прямоходящему и, наконец, разумному. Заметим, что это идеальный вариант. Интересно, сколько последовательных форм надо обнаружить, чтобы подтвердить возможность преемственности? Если сами эволюционные мутации происходили в течение миллионов лет, а судя по современным антропологическим данным, возможен именно такой вариант, то нам следует вынуть из глубин Земли несколько сотен миллионов форм. Если же брать в расчет только основные вехи, пускай общее их количество уменьшится до сотен тысяч. Будем помнить, что их следует обнаружить в одном месте, например, в вертикально вырытом колодце или в разломе типа Алдувайского ущелья с небольшим географическим и временным разбросом. Но таких открытий не сделано. И, как мы покажем чуть позже, они вообще маловероятны. Примечательно, что в идеальном для подобных находок Олдувайском ущелье экспедиция под руководством Лики не обнаружила ничего, кроме австралопитеков и крайне спорного представителя человека умелого, идентификация которого именно как представителя рода Homo подвергается немалым сомнениям. Как видим, и здесь не прослеживается эволюционной цепочки. И вновь, как и в первом варианте, это не объяснит нам сам парадокс сапиентации. Почему некое существо резко выделилось из всего животного мира и превратилось в человека разумного? Где и почему случился тот перелом, который навсегда отделил человека от высших обезьян? Нередко говорят, что находок крайне мало, чтобы возможно было бы делать какие-то выводы. Но сколько вообще находок надо обнаружить? Какое число может считаться достаточным? Возможно, что как раз отсутствие достаточного числа таких находок и есть свидетельство их отсутствия вообще. Обратим внимание на крайне важный факт. Все находки точечны. Они не обнаруживают рядом с собой прямых преемников или последователей. Они одномоментны, то есть факт эволюционного развития именно на находках не прослеживается. Он предполагается нами, но, как уже указывалось, последовательность во времени не может служить доказательством преемственности.